Глава 10. Киона Адеала. У тебя на данный момент две проблемы. Это проклятие и твоя необычная особенность, которая чуть не загнала тебя в могилу. Более чем уверен, что если бы проклятие не сдерживало твою память, ты бы знал, как избежать того, что пережил накануне. Чтобы сохранить тебе жизнь, я поставил магическую сеть, действием ограниченную по времени. Как только она растворится, тебя снова парализует агония. Потому сеть необходимо обновлять каждые полмесяца. И делать это необходимо только эльфам с рангом целительства не меньше моего. На последнем предложении я сделала паузу. Хотя бы до тех пор, пока не снимешь с себя проклятие. В данный момент я вся злая до невозможности стояла перед лежащим все на том же месте блондином. Когда я пришла, он все еще спал. Пришлось развеять его сладкие сны и привести в чувство. И как же он меня встретил? «Ты кто еще такой? Пошел вон отсюда!» После этого счастливая зооморфа прыгнула к нему в объятия, и я впервые услышала имя грубияна – Айрилет. На выкрутасы приспешницы блондин не отреагировал, а вот сбивчивые, тараторящие объяснения все же выслушал. Неужели? А я думала, он ей пинка даст. Только какое-то время спустя он все же принял меня во внимание. «И где мне искать таких целителей?» – пророкотал парень хриплым голосом. «Нигде?» – усмехнулась я злорадно. «Ты издеваешься?» Я скоро отправлюсь на тот свет, а ты тут рожи корчишь. Где мне искать целителя?» Сделал он упор на каждое слово. Мой образ ему явно не понравился. «Подобный ранг целительства есть только у императорской эльфийской семьи. Но им нет дела до чужаков». «Не понял». Сел Айрилет на постели, предоставив обзору широкий обнаженный торс, что ввел мою женскую сторону в легкое волнение. «Повторять не буду!» «Ты сейчас серьезно?» «Вполне!» – невозмутимо ответила я. Блондин подскочил и заметался по комнате, круша мебель, мелькая передо мной в одних льняных панталонах. «Интересно, если бы он узнал, что я девушка, засмущался бы?» «Как мне снять проклятие?» Пронзил он меня своим взглядом черных, как омут глаз. «Без понятия. Академию не оканчивал. Но, думаю, туда тебе стоит наведаться. Полмесяца у тебя есть», — произнесла я, поднимаясь с места. «Удачи!» «Постой! А если я не успею?» — окликнул меня он, когда я уже была в дверях. «Как я уже сказал, ты снова впадешь в агонию и погибнешь. Скажи спасибо своей приспешнице. Она достойно выполняла свои обязанности». «Ты вот так оставишь меня тут, зная, что именно твоя магия – единственное мое спасение?» – спросил он, все еще шокированный новостями. «Ага», – довольно ответила я, ибо сволочному человеку, грубияну и тирану не было никакого желания помогать. «Мне все равно. У тебя свой путь, у меня свой». После этого я скрылась за дверью, услышав напоследок грохот. Эти и последующие сутки я прослонялась по городу. Нашла место, отведенное для отборочного полигона. Просидела в трактире, собирая очередные сплетни. И спокойно провела последнюю оплаченную в трактире ночь. Пару раз в поле моего зрения попадала новознакомая парочка страдальцев, непонятный дар одного из которых всю предыдущую ночь не выходил у меня из головы. Я встряхнула ей, отгоняя ненужные мысли. Рано утром прибыла в лагерь для отбора в рейд. Желающих было очень много. Самые простые эльфы и их полукровки, люди, гном, несколько троллей и даже пара валькирий, представительниц малочисленного боевого клана, состоящего только из женщин. Они были прекрасны, вооружены секирами и двуручными мечами. На каждой целый арсенал ножей, сюрикенов и амулетов. В своем родном облике я бы достигала ростом их груди. Изящная талия, Широкая грудь, округлые бедра так и притягивают взгляды окружающих. Красавицы! Моя грудь не меньше, но с их-то ростом она смотрится куда более гармонично. Я остановилась, чтобы разобраться, какое поле предназначено для отбора магов, а какое для физических боев. Думаю, начну с холодного оружия. Если не пройду, попытаюсь счастья на магическом поле. Хотя как маг я пока никудышная, только природными явлениями управляю немного, что в данном случае бесполезный дар. От раздумий меня оторвало появление в поле зрения блондина и его приспешницы. А они что здесь делают? Зооморф одержалась чуть позади своего господина Айрлета и затравленно смотрела по сторонам, поджав ушки. Надо же, приодетая. Ну что ж, посмотрю, на что блондин годится. Айрлет проследовал на поле для поединков на холодном оружии. Я ухмыльнулась и предвкушающе потерла руки. Очень интересно. У самой ограды, сколоченной из досок на скорую руку, собралась немалая толпа. Айрилет прошел без проблем, растолкав ее своими мощными плечами. А вот приспешнице не повезло. Проход сомкнулся сразу за спиной хозяина. Малышка попробовала протиснуться, но безуспешно. Не буду вмешиваться. Не мои проблемы. У нее хозяин есть. Но не тут-то было. К помощнице недавнего пациента подошли знакомые личности в количестве 5 штук, которые снова развели свои страшные рожи в довольной ухмылке. Никто вокруг не замечал, что происходит. Только я. Проклятие! Это судьба, что ли? Я моментально оказалась рядом с шокированной девочкой, отодвинув ее себе за спину. Крис Адаманский радостно улыбнулся старым знакомым, отчего трое обожженных мною парней резко попятились назад. «Могу я вам чем-то помочь? У вас возникли новые вопросы? Я готов дать на них ответы». 4 из 5 собрались в тесную группу, и парень с испепеленной шевелюрой высказал 5-му коллективное мнение. «Мы снимаемся с отбора». А затем уже мне. «Желаем удачи». Тот самый Гульфик даже оглянуться не успел, как бывшие его товарищи растворились в толпе. Темноволосый верзила вновь обернулся в мою сторону и зарычал. «Ты допляшешься! Поединок! Здесь и сейчас!» «Зачем сейчас? Встретимся в финале, возможно!» Надменно усмехнулась я. Тут из толпы появился Айрилет в поисках своей зооморфы, которая испуганно присела на корточки за моей спиной. «Май, не отставай!» – велел он сурово, после чего заметил меня, а затем Верзилу. «Что происходит?» Я и соперник тут же разошлись в разные стороны, без каких-либо объяснений, окинув напоследок блондина раздраженным взглядом. Я вторглась в толпу, записаться в очередь, оставив необычную парочку позади. Спустя 30 минут все стихло. Народ выстроился каждый у своего отборочного поля, ожидая начала поединков. На наше поле вышла валькирия с темно-русой косой примерно до пояса и мощным генеральским тоном стала толкать вступительную речь. «Приветствую вас, дорогие и не очень граждане! В связи с участившимися нападениями на мирное население нечисти, обосновавшейся в заброшенном храме Занны, был объявлен плановый набор добровольцев в отряд из 35 тел для совершения рейда к предполагаемому месту прорыва. Чтобы пресечь лишние вопросы, скажу сразу, вся магистерия отправилась в горы гномов блокировать крупнейший прорыв. Свободных, дипломированных специалистов осталось 3. Они и составят вам компанию. Прошу любить и жаловать нашего целителя Ляфела Трунуцкого, профессора и историка Алвина Ронана и мастера боевых искусств профессора Гефест, то есть меня. Вручение гонорара произойдет после выполнения задания. Средства выделила казна Его Величества Ристорна третьего. Для упрощения процедуры отбора мы поделили поле на 4 части. Первое для магов. Представителей данного класса требуется 10. Второе поле – ближний бой для владельцев холодного оружия. Требуется 14. Третье поле – лучники. Количество участников 4. И четвертый, очень важный класс – целители. 4 добровольца. Как только профессор Алвин освободится на поле магов, он проведет отбор лучников. А теперь разойтись по соответствующим площадям. Имена называют парами. Победитель ждет следующего боя. Проигравший уходит ни с чем. Итак, первая пара. Кристиан Адаманский, Уилфред Толс. Надо же, я одна из первых. Я вышла на поле уверенным шагом, оголив меч. На мне была вся броня, на мороке тоже. И хоть она смотрится ненадежно, видимость обманчива. Я защищена. Если что, воздушный щит немного замедлит продвижение оружия сквозь морок. Напротив меня остановился варвар-берсерк примерно того же роста, что и Крис Адаманский. Широк в плечах, обнаженный торс перетянут лишь парой кожаных ремней. Мощные бедра скрыты под плотными штанами и поношенными сапогами. Длинные черные волосы разбросаны по плечам в беспорядке. В руках он крепко держал массивную алебарду. Заточенный край топора нетерпеливо блеснул на солнце после резкого объявления начала. Берсерк с ревом бросился на меня, норовя разрубить пополам. Я прогнулась назад в гимнастическом мостике. Лезвие алебарды прошло почти вдоль тела. Сделав небольшое сальто назад, оттолкнувшись ногами от земли, я снова оказалась в стойке, чуть в стороне от соперника. Но не зря у алебарды длинная древка. Немного перехватив его, соперник уже послал мне новый вертикальный удар. Лезвие опускалось мне на голову. Я использовала прием Риолана и подставила клинок, придержав его с другого конца рукой, перегородив тем самым путь топору. Ловким движением я подвела меч в острый угол между древком и широким лезвием и крутанула сцепившееся оружие влево. Алебарда выскользнула из рук варвара и упала на землю. Соперник застыл в растерянности. «Перед тобой кровожадная нечисть! Сражайся, не стой, дерись! Зубами, кулаками, ногами! На тебе ответственность за жизни 4 десятков людей! Вперед! И это касается каждого!» — рявкнула профессор Гефес. Варвар дернулся в мою сторону, но я выставила меч на его пути, уткнув острый конец в мускулистую шею. Видимо, соперник не знал, как вести себя в такой ситуации, и пораженно поднял руки. «Тряпка! Прежде чем соваться в поединки, сначала подотрите сопли!» — высказала свое мнение мастер. «Следующий бой! Разошлись!» Это было весьма просто. Оно и понятно, ведь здесь собрались не профи, а любители. А против принцессы эльфов, пусть и совсем еще девчонки, не все обычные люди выстоят. Айрилет. Стул, на котором сидел эльф, полетел ему вслед, врезавшись в дверь. Я метался из стороны в сторону, одолеваемый противоречивыми мыслями. Стоит верить ему или не стоит? Обернувшись на молчаливую и взволнованную приспешницу, расслабился. Эта малышка сохранила мне жизнь. Я должен благодарить судьбу за ее появление на моем жизненном пути. «Прости, Май», — погладил я ее по макушке, присаживаясь рядом. «Я заставил тебя помучиться». «Ничего страшного, господин. Ведь для этого мы и созданы богами этого мира. Служить и быть верными до конца». «После рейда зайдем в академию и попросим помощи. Денег у нас для этого будет уже достаточно. Не верю я, чтобы только пара слюнявых эльфов могут мне помочь. Пусть этот гад удавится, но ползти за ним на коленях, умоляя о помощи, я не буду. Мы найдем другой выход. Господин, может, в крайнем случае посетим? Внезапно она запнулась. Что? Нет ничего. В желтых глазах зооморфа проскользнула вина. Договаривай. Я хотела предложить посещение храма местных богов. А почему ты решила отбросить этот вариант? Считаешь его глупым? Поинтересовался я. Нет, просто вы... О, нет, подожди! Я опять схватился за голову. Что такого она мне хотела сказать, что проклятие вновь дало о себе знать? Не продолжай. Мы зайдем туда в крайнем случае. Ведь боги не миф, уточнил я у нее. Нет, это реальные создания Занны. А она тогда кто? Одни вопросы. Хорошо, пойдем поедим. А то, кажется мне, если еще чуть помедлю, не смогу встать на ноги. Пока я уплетал гору сочного мяса, все думал над словами эльфа. Они не давали мне покоя. Что за проклятие? Чье? Насчет особенностей. Я и сам чувствую, что меня распирает изнутри. Но теперь не так болезненно. Демоны бездны. Я становлюсь все раздражительней. Оно и понятно. Создается впечатление, что окружающие водят тебя за нос. Как слепой кот, который нашкодил и получил расплату. Еще этот крестьян. От него пахнет ароматическим цветочным маслом. Я не мог его не заметить. Либо он белоручка и неженка, хотя по телосложению не скажешь. Либо он не так давно утопал в женских объятиях. Проклятие! Почему меня вообще это волнует? Пару дней мы провели без приключений. Сходили на рынок, купили Май удобную одежду, сапожки и заменили старый нож на новый. С резной рукоятью. На конце его было 5 острых зубцов. В случае, если нож глубоко войдет в плоть, при его извлечении произойдет сильный разрыв тканей. При особом желании ими можно легко перепилить трубчатую кость. Теперь приспешница была облачена в коричневые брючки с сапожками на плоской подошве, белую блузу и кожаный жилет, подпоясанный ремнем, на который мы закрепили новый чехол для ножа. Счастью ее не было предела. Уже в таверне я размотал старые бинты на ее руках и покачал головой. Костяшки пальцев сбиты. Это было видно по старым шрамам и твердому струпу, что ей доставляли дискомфорт. «Почему ты мне не сказала?» «Вас раньше это не волновало», – пожала она плечами. «Что я за монстр, раз заставлял тебя доходить до крайностей?» «Это не страшно. Просто я могу пролезть во многие щели. Избила руки о камни ущелий и замков». «Твою же! Где нас демоны носили?» Ответ на вопрос не прорвался сквозь барьер памяти. Лишь звон снова поднялся в ушах. «Заматывать снова не будем. Нужды уже нет». На отбор мы явились перед самым началом. Народу было столько, что увидеть что-либо за их спинами было невозможно. Придется потеснить людей, ведь надо еще записаться. В наглую, растолкав присутствующих широкими плечами, я добрался до гвардейца и назвал свое имя. «Оружие!» «Кинжал!» «Следующий!» Я обернулся окликнуть Май. Но приспешницы рядом не оказалось. Не успела пройти. Я вернулся назад в ее поисках и застал странную картину. Моя помощница спряталась за спиной у белоручки, который с надменным видом перенес затевающуюся драку на турнир. При попытке разобраться, что тут произошло, на мне скрестились 2 раздраженные взгляда, после чего все молча разошлись. Я укоризненно посмотрел на Май, но она опустила голову и ковырнула землю носком сапога. «Может, расскажешь, в чем дело?» «Все в порядке. Просто я не такая большая, как вы, и всего лишь приспешница». «Ясно. бросил я задумчиво. Обманула. Похоже, врать в этой стране никто не умеет. Или это я такой проницательный? Идем, отозвал я ее в сторону. После вступительной речи довольно забавной предводительницы рейда народ разделился на 4 группы. Дышать стало легче. Еще одну особенность, которую я в себе раскрыл, это нелюбовь к пребыванию в людных местах. «Смотрите, господин!» – воскликнула заинтригованная Май, перегибаясь через невысокую ограду, сколоченную на скорую руку. На поле вышел мой спаситель. «Мой спаситель!» На этой мысли я скривился. Бой прошел быстро и ничем не примечательно. Эльфу достался слабый противник. Зачем этот варвар вообще сюда явился? Неужто считал себя мастером? Когда пришел мой черед биться, я вышел спокойно и невозмутимо. Радует то, что убивать никого не надо. А то будет позор, когда выяснится, что мой кинжал ни на что не годен. Хотя пробить шею туманника мне как-то удалось, но это была последняя его достойная служба. Против меня вышел такой же наивный простак, как и владелец алебарды, только с мечом. Переместиться ему за спину одним скользящим движением, сделать подсечку и уложить на лопатки труда не составило. Мне показалось, что он моргнуть даже не успел, а я в очередной раз поразился своим способностям, ведь мои действия были чисто интуитивными. Мастер Гефест одарила меня заинтересованным взглядом. Май радостно захлопала в ладоши, привлекая на себя взгляд того громилы, от которого она пряталась за спиной эльфа. И говорил он о многом. «Так, теперь мне все стало более-менее ясно. Ну, везунчик, если ты попадешь ко мне в пару, на своих двоих ты не уйдешь». Не повезло. Эльф его уделал первым. Уже выходя с поля, Крис столкнулся с темным. Их взгляды резко встретились. Кажется, светлый труханул, а вот темный проводил его заинтересованным насмешливым взглядом. Что бы это значило? Если бы не реакция полукровки, я бы подумал, что темный эльф почувствовал цветочное масло, как и я.